Я есть хлеб жизни. Друзья, я так утром сегодня поразмышлял. Хлеб жизни. И у меня вопрос такой возник. Как мы его все вместе сможем решить, или это будет нам не под силу? Может быть, даже и не под силу. И всем вместе. Ну, попробуем. Друзья, Христос говорит, что Он хлеб жизни, и кто приходит к Нему, у того духовного голода не будет и духовной жажды не будет. Это Он 100% дает, все, тот голодать и жаждать не будет. Христос это обещал. Но я сегодня задумался так, а будет ли это грубовато, или вообще это не подходит? Вот такое размышление, что музыка мира, это пища свиней, режет ухо, сильно режет, да? Друзья, тот человек, который ушел от отца, вот, он пошел далеко от отца, вот, в дальнюю сторону. И какой пищей он там питался? Да, свинской пищей. Вот, я вижу уже, друзья, тут счетчик работает у нас. Или это грубо? Дебюсси – это пища свиней. Хиндемит, Стравинский, Шостакович – это пища свиней. Или я уже чересчур взял. Или Слово Божие не сможет нам так вот ориентиры точно обозначить и все расставить на свое место? Ну-ка, помогайте мне. У меня сегодня такая мысль возникла. А не пища ли это свиней? Какие будут предложения? Ну, Галерка, помогайте. Тяжелый. Вот у меня такой вопрос возник. Вот сегодня утром Библию так открыл. И он рад был наполнить чрево свое рожками, как к чему-то мирскому такому. Ну, повышенное такое вот, повышенное желание. И желание к тому, что не имеет никакого отношения к духовному. Есть еще места в Библии вот с этим словом «похоть». Я так сегодня сравнивал, а действительно, можно ли отнести слово «похоть» к желаниям слушать, играть, петь мирскую музыку. Давайте откроем Титу 3.3. Там тоже мы найдем это слово. Но там были. Друзья, в церкви, в живой церкви, ни одного такого человека нет. Я не беру трупы, а живого в церкви быть не может. Там ему не место. Мы были, Титу 3.3, не остались. Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие рабы похотей. Друзья, перед вами я стою в полный рост. Вот я такой был. Я 39 лет был рабом музыкальной похоти. Ну, мне нравилось, я был к музыке восприимчивый и переимчивый, и где-то предприимчивый. А сейчас Бог освободил. Освободил. Я уже не раб похоти к мирской музыке. Я перед Богом стою. Друзья, похоть – это влечение. А можно сказать, что у человека похоть к театру? Или это слишком? Или похоть, скажем, к цирку? Похоть кинематографии. Или вообще это слово здесь неуместно? Или тут надо другие выражения подбирать? Тогда какие? Библия берет слово «похоть». Какие мы будем выбирать, какие люди будут выбирать выражения, это их дело. Но Библия гвоздь забивает по самую шляпку – похоть. Давайте прочитаем Титу 2.12. Там тоже есть это слово «похоть». С 11, чтобы для связи. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Друзья, спасительная для всех убийц, воров, прелюбодеев, пьяниц, для всех. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти...» Я обратил внимание, друзья, множественное число. «Мирские похоти». Не просто загально так, в общем, похоть. Нет. А конкретно это похоть к этому, это похоть к этому, это к театру, это к цирку, это к кинематографии, это к музыке классической. Похоти. «Отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно праведные и благочестивые жили в нынешнем веке». Я сегодня хотел поглубже взять этот текст. Ну так, копнуть, конечно, не под самое основание, но мне хотелось понять глубже, о чем, Павел, ты здесь хочешь сказать Титу? «Научающие нас, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили». Друзья, я вот мне как-то один раз сильно повезло. Я стал немножко по-другому Библию читать. Вы знаете, я читал немножко ее поверхностно, не понимая одного секрета. Какого? И немногие этот секрет знают. Оказывается, слова в Писании рядышком, надо обращать внимание на их соседство, как одно вытекает из другого. Вот я, например, вот на этом тексте вот открыл, что я читаю Библию невнимательно. Теперь я немножко по-другому, я более требователен к себе. Ефесянам 4.32. Обратите внимание, соседство двух слов. Но там же и ключик, там же и секрет скрыт. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте». Я много думал об этом вопросе, и я пришел к такому выводу и убеждению, что настоящего прощения без сострадания и доброты – это будет подделка и имитация. Они настолько друг от друга, вот прям берешь за ниточку и вытягиваешь. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте. Если я прочитаю наоборот, прощайте, будьте добры, сострадательны. Нет, одно не вытекает из другого. Неправильно, я повредил бы Слово Божие. Не имея доброты и сострадания, у меня ничего не получится в плане прощения. Никакого прогресса. У меня тут будет целый синедрион, судилище, и там, и там, и там. Я всех уже засудил. Друзья, теперь я этот ключик хочу вот сюда применить, к Титу 2.12. «Рядом с мирскими похотями, какие стоят слова». И давайте, чтобы одно вытекало из другого, чтобы одно очень тесно касалось другого. «Научающая нас благодать, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти», а рядом какие слова стоят? «Целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Друзья, если у меня похоть к этой музыке, к мирской, то я живу нецеломудренно. Я сегодня сделал себе такой вывод. Это к целомудрию не имеет никакого отношения. Друзья, целомудренно – это по отношению к себе. Праведно – это по отношению к другому. И благочестиво – это по отношению к Богу. Я по всему треугольнику живу неправильно. И Бог смотрит, что если у меня есть похоть к этому миру, рок, классика не играет роли, музыка есть музыка, то я во всех трех вопросах просто не прав пред Богом, и все. И Бог на меня смотрит, дитё мое, дитё, ни целомудрия, ни праведности, ни благочестия, одна показуха, самообман и больше ничего. Какие будут плоды? Друзья, у меня еще один трудный вопрос. Сегодня у меня легких вопросов вообще не возникало. Может ли классика делать человека лучше? Рок нет, это однозначно. Правда, психобушники уже склонились, что и рок делает лучше. Мне брат рассказывал, что на 32-м съезде они там упражнялись на гитарах, на ударных там, и что-то на сцене вытворяли, но это дело их. Ну, а классика, гениальная, шедевральная музыка, она может делать человека, она способна делать человека лучше? Робкие ответы, но слышу, только да или нет, я не слышу. Способна или нет? Что-то унисона я не вижу, не слышу. Как? Не способна? Может быть, вы ему возразите? Как? Мирского. А духовного нет. Точно? Дух. Значит, вот такой ответ последовал. Значит, что мирского человека делает лучше? Музыка способна делать человека лучше или нет? Вот как искусство. Или не способна? Способна, да? Какие качества она делает в человеке лучше? Ну, с каких сторон человек становится лучше? Давайте я пальцы буду зажимать. Первое. Как? Нет, я говорю в положительную сторону. Нет, сам себя обманывает. Нет, мы сейчас согласились и положили основание серьезное, что музыка, классическая музыка, способна делать человека лучше. Да или нет? Непонятно, друзья. Ой, как мы не подготовлены. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ты думаешь, не стали лучше? А если бы они без музыки, что бы они делали? Кажется. Друзья, я ценю остроумие, но я так вот думаю и убежден, что музыка делает лучше людей. Она делает их, по крайней мере, утонченными, более, ну, в нравственном там, Галерка, не согласна? Друзья, я не знаю, кто когда был в филармонии, там, в залах серьезных, вы, наверное, не были, а я видел, сколько там мокрых платочков было. Да, да, да. Ох, как плачут люди. Нет, это мы в этом вопросе можем заблудиться. Сестрички, нет, нет. Музыка-то делает лучше. Я и сам слушал, и я понимаю, что это такое. Делает лучше. Более культурным, образованным, нежным, чувствительным и так далее. Вот, это дай аминь. Музыка на это способна, как вид искусства, это дал Бог. Поэтому как может искусство не делать человека лучше, если само искусство от Бога? Тут позвольте мне не согласиться. Даже в нравственном отношении. Если бы убрать это искусство, чтобы там от людей было бы, это я не знаю. Друзья, так почему же, если искусство музыкальное делает человека лучше, тоньше, покладистее, ну, развивается со всех сторон, почему же тогда Иаков говорит, не любите мира? В чем дело? Тоже нелегкий вопрос. Не любите мира, не того, что в мире. А что в мире? А в мире не только рок. В мире и классика. И Иоанн говорит тоже. Друзья, кто любит мир, в том нет любви отчей. Кто любит мирскую музыку, тот не любит отца. Одно из двух. Или ты любишь отца, но тогда не любишь мирскую музыку. Серьезную, гениальную, все. Если любишь эту музыку, значит, ты не любишь отца, а просто обманываешь себя и его. Друзья, вот как нам все-таки решить этот вопрос? Я тоже так понимаю, что задача церкви – это спасать. Понятно. Задача мира – там другая проблема стоит – улучшать. И она насколько-то с этим вопросом справляется, насколько она может, она людей улучшает. Если бы не было искусства, и все люди бы вообще бы сожрали друг друга. Но вопрос какой усложняется? Они себя улучшают, музыка все повышается, а они все идут в ад, улучшенные. Ну ладно, давайте тогда компромиссный какой-то вариант изобретем. Они пусть идут в ад, это их личное дело. А нас-то музыка может улучшать это, хотя мы и не в ад пойдем. Музыка способна улучшать. Так почему же не пойдем в филармонии? Ну-ка, помогайте. Музыка, как искусство, улучшает дело человека благороднее, нежнее, ну, со всех сторон. Я не знаю, этой геометрией специально не занимался, но лучше делает сердце человеческое. А мы спасенные, так пусть нас спасенных теперь мир улучшает. Ну-ка, братья, как мы этот вопрос решим? Я сегодня задал себе такой вопрос. А почему бы нам спасенным не улучшаться? Почему облака Дебюсси не для меня? Развивает? Ну, а если развивает, разве не улучшает? Или развивает к плохому? Да, друзья, в музыке легких вопросов нету. И как раз сегодня христианство в этом вопросе запуталось основательно. Основательно запуталось. Все перегородки между церковью и миром разрушены. Все, музыкальные я имею в виду. Классика вошла в церковь, и все. Если мы с вами в этом вопросе не будем разбираться, у нас будет то же самое, что во всех АБ. Концерты будут давать симфонические. Будем приглашать ихних корифеев. Да-да, они нам покажут высокий класс дирижирования. А что мы с вами, как уличные регулировщики? Он придет сюда, так он же продирижирует. Ну, он же нам покажет класс. Друзья, а почему Писание говорит... Прелюбодеи и прелюбодейки. В чем дело? В каком моменте вот получается вот такое совокупление и получается такое прелюбодеяние? Это Яков говорит, прелюбодеи и прелюбодейки. Не знаете ли? Может быть, и не знаете. Сейчас многие не знают, что дружба с мирской классикой. Сначала знакомство, легкий флирт, заигрывание, дружба и прелюбодей. Друзья, давайте прочитаем 2 Коринфянам 11:2. 2 Коринфянам 11:2. «Я ревную о вас, — пишет Павел, — ревностью Божию, потому что я обручил». Друзья, обручение – это что за процесс такой? Когда он и она обручены, они уже кто? Муж и жена? Или еще нет? После обручения нет? А кто они? Ну, это некоторые. А так, чисто юридически. Муж и жена, да? Только после бракосочетания. Но написано, обручил вас мужу, а не жениху. Тогда как? Обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, незамаранную. Друзья, Христос наш муж. И, друзья, ну какой муж не хочет, чтобы жена его любила? Знаете, каким образом? Давайте откроем Марка 12:30. Наверное, каждый муж хочет, чтобы его жена любила. Так, Марка 12:30. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Не так, что левый желудочек для мира, а правый для церкви. Нет, нет, всем сердцем. Друзья, сердце – это чувство. Всей душою – это вся воля. Всем разумением – это интеллект. И всей крепостью – это тело. Я, когда читаю «Крепость», я все время вспоминаю Лю Шикуня. В Ташкентской консерватории приехал китаец. Ну, первый человек в мире был пианист китайский. Чего он оказался в Ташкенте, я не знаю. И всю ночь сидел и занимался в зале консерватории. А утром техничка взяла мокрую тряпку и вытирала клавиатуру, потому что она была красная. Китайцы, они вообще такие, знаете, китайские. Всей крепостью. Друзья, если мы всей крепости учим эту свинскую музыку, то как на нас муж смотрит? Не выгонит из хаты? Друзья, конечно, тут есть всякие варианты. Ну, сердце – это чувство, да, вот, и кто-то любит больше, кто-то любит больше, так сказать, сердцем, эмоционально, вот, но немножко слабо разумом. Это религиозный сентиментализм. Кто-то, наоборот, любит всей крепости воли, но опять-таки, значит, это вот. В общем, там разные есть варианты. Кто-то любит больше сердцем, кто-то волей. Воля – это человек такой железный, это. А с чувствами у него слабовато. Но это совсем другая тема. Друзья, если так оголить эту проблему, вот, Христос бы тебе сказал и мне, все твое за все мое. Вот это было бы правильно. Ну, а если из-за любви к миру наше сердце разделяется, то мы кто? Прелюбодейки. А прелюбодейки следует. И сколько людей окажутся прелюбодейками? Они-то старались туда, а статья – прелюбодейка. Все. Друзья, если бы на наших курсах мы бы играли сейчас, ну, кого там, играли бы там и Виоти, и Вивальди, там, и все вот это вот, и Бетховена, и всех этих, и вот, то это были бы какие? Курсы прелюбодеек. Или нет? Ну, слава Богу, друзья, у нас нет свинской пищи тут, и у нас вся пища своя. Конечно, она не тянет на уровень той. Нет. но она наша. Друзья, я удивился, почему Библия так мало говорит о музыке, а? 2-3 места, но нету о музыке ничего. В чем дело? Неужели этот вопрос такой маловажный, что вот так вот несколько, ну, Ефесянам там 5:19, исполняйтесь Духом, вот, ну, Колоссянам там 3:16, вот, ну, где-то там Коринфян, ну, когда вы сходите, у каждого есть псалом, вот. Больше же ничего нету, в чем дело? А музыка занимает в процентном отношении как в церкви, так и в мире все большее и большее значение. Даже уже опасно, друзья. Я в открытую говорю. Музыка даже в церкви начинает выходить на первое место, даже по сравнению с богословием. Ох, как опасно! Стоит задуматься. Даже по сравнению с богословием. Друзья, дело в том, что Библия дает нам общие принципы и дает настоятельно, и много раз дает общие принципы. Вот. И если мы их придерживаемся, мы никогда не заблудимся даже в самых сложных вопросах. Почему? Мы знаем принципы библейские. Ну, и вопрос, друзья, вот как в музыке сказать, что вот есть абсолютный фактор, а есть фактор относительный. Главное, друзья, абсолютный фактор – это обучение библейским истинам. Песнопение – это обучение библейским истинам. Это главное назначение. Если мы где-то теряем ориентиры, то уже надо задуматься. Друзья, главное – все остальное – это фактор относительный. Мелодия, гармония, там полифония, фактура, инструментовка и так далее. Это все относительно. Абсолютный фактор – это обучение библейским истинам. Где у нас музыка начинает перекрывать это все? Друзья, это уже небезопасно. Теперь у меня вот сегодня вопрос такой возник. Что значит узкий путь в музыке? Никто никогда не задумывался. Как через него протискиваться, или пробираться, или продираться? Что это за узкий путь в музыке? Или это не вопрос музыки. Узкий, широкий путь – это вообще не вопрос музыки. Как мы будем решать в музыке узкий путь? Друзья, в Библии только песня. Только песня. Давайте попробуем хоть немножко, хоть чуть-чуть. Все, конечно, мы сейчас не вспомним. А какие жанры широкого пути? Ну-ка, давайте. Какие жанры широкого пути? У нас песня. А там? Ну что, мне перечислять? Симфония, концерт. Разные ансамбли, начиная от дуэта и кончая там чем угодно. Вот. Романсы. Ну что там еще? Опереты. Там жанров полно. Там взять только вот учебник по анализу музыкальных форм, там столько этих жанров. Но это широкий путь, а узкий. Друзья, мы с вами продираемся через песню. Все. Только песня. А все остальное, оно нас... Все жанры, они нам ничего не принесут. Друзья, и что такое узкий путь? Ну, я так понимаю, друзья, узкий путь – это путь разумных ограничений. Вот это и есть узкий. И мы себя очень разумно ограничили. Разумно мы так выглядим пред Богом. Трудный вопрос, друзья, еще один. Павел говорит, для меня мир распят. Мы в этом плане ничего не можем, да? Для меня мир распят. Или все-таки мы можем сделать, чтобы для меня мир распят? Я могу, имею право и могу чисто технически распять мир или не могу. Под три гвоздя там всех этих гениев. Или как? Как я могу распинать мир? Или Павел говорит, для меня мир распят. Он уже распят. Не я его распинал, а он уже распятый. Мне надо его распинать или не надо этот мир? Как мы Библию понимаем? Для меня, для тебя, для меня мир распят. А что это значит? Я хочу сыграть концерт Акалая, так я должен вытащить гвоздь, взять эти ноты, пробитые гвоздями, и начинать играть. Или как вы понимаете, мир распят? Музыкальный мир с его гениальной классикой для меня распят. Так придется же гвозди вытаскивать. И я для мира. А я для мира, как это понять? Я для мира распят. Как это понять? Кто-то к зачету готовится. Друзья, надо все в свое время делать. Ой, друзья, какие непростые вопросы. Ну как, для меня мир распят, и я для мира. Но я для мира, у меня три гвоздя. Раз, два и три. Одним гвоздем обе пятки пробивали. Я хочу сыграть какого-то там сонату Альбинони, но я не могу, у меня гвозди. Кого-то я должен попросить, наверное, Христа, Господи, вытащи из меня гвозди, я сыграю сонату. А как вы понимаете? У меня забиты руки для Моцарта, для Бетховена, для Чайковского, Стравинского. У меня забиты руки. А у тебя? Так надо же вытаскивать тогда, чтобы играть. Сыграл, потом опять забил. В церковь пришел. Потом опять туда, и вот так, как Ванька, встань-ка. То вытаскиваешь, то забиваешь. И что это за упражнение такое? Ой, друзья, распять себя или для меня мир распят. Это очень просто, друзья. Очень просто. Для меня мир распят. Это я его отверг. Все. Он для меня распятый. Я не собираюсь из него гвозди вытаскивать. Я его просто отверг, и все. 78-го года. Но иногда, друзья, я играю классику. Да, и я сейчас вам сыграю классику. А потом скажу, Господи, прости. Я как-то с братом разговариваю, а у него карманник звучит. А я с ним разговариваю, я говорю, что это у тебя там? Пища свиней? Это как что такое? Я говорю, что у тебя там в карманнике? Он говорит, я не знаю, вот мелодия. Я говорю, я знаю. Соло гобоя из балета «Лебединое озеро» Чайковского. А что я могу сделать? У меня там записано. А как раз другой брат идет. Я говорю, слушай, иди сюда. Подошел. Я говорю, у него мирская музыка там. Он ничего не может делать. Может. Он может свою записать. Друзья, Писание говорит так. В малом ты был верен, в малом над многим тебя поставлю. Ты будешь верный в малом, что над многим. Большее служение тебе доверит здесь на земле. Но если ты даже в малом не верен, если из твоих карманов прет вот этой классикой, так куда ж тебя Бог поставит? Друзья, вы знаете, здесь скандальная история была в молитвенном доме. Кто-то играл этюд Шопена. Это вообще в молитвенном помещении, я считаю, что это за всякие рамки человек выходит. Ничего не понимает. Но играй ты уже себе где-нибудь в уголке там, чтобы тебя никто не видел и не слышал. Но сюда притащить Шопена – это духовный криминал. Друзья, время у нас подошло уже. Писание говорит, скверный, оскверняйся. Чистый, очищайся. Еще больше очищайся. Святой да освящается еще. Давайте попросим Господа, чтобы мы в мелочах не были ему такие вот непослушные. И чтобы в наших этих мобилках или могилках. Yeah.